интересы. Иди нахуй. Ну, Валентина Петровна, один вопрос, пожалуйста. Mozilla, вы какой пользователь? Пошел нахуй. Mozilla, Firefox версия у вас какая? Вы ответьте мне очень нужно. Вы меня просто... Иди ты нахуй, ебаная падла. Будешь там сочинять. Валентина Петровна, один вопрос. Вы понимаете меня? Друзья убьют, если я... Я тебе не подруга, чтоб беседа проводить. Нахуй ты мне сдался. Ну, Валентина Петровна, это очень важно. Вы просто не понимаете. Алло, Валентина Петровна, это не сосед. Квартира забыта, Валентина Петровна. Честное слово, мне ваша квартира не нужна. У меня своя есть квартира, своя хорошая, жена сука, есть. Сука, не приебывайся, я тебе ебаный знаю. Ты блядина из 218. Нет, у меня есть квартира, отличная, жена есть, деньги, да все. Да хуй с тобой, чуваком, у тебя есть, а ты щенок из 218, подонок. Валентина Петровна, давайте дружить, я больше не буду вам звонить в эту гану. Вот вы с чем в Counter-Strike ходите? Как вы закупаетесь? Это очень важно. Нахуй. Валентина Петровна, это очень важно. В Counter-Strike вы с чем? Вот вы меня помните, знаете.